Пусть уточнит у Гермионы, как у той, бесплатного ничего нет и попечительский совет не платит, а в кабалу загоняет маглорожденных. Гоблины это подтвердили. Я у них еще купил медальон, маглоотталкивающий, для простых людей стану невидимым, и еще один амулет, такого же свойства, но для больших объектов. Огромный ангар скроет с глаз, ну или космическое судно, что я куплю. Точнее, люди не будут обращать на него внимания. Хорошая вещь. Подумав, купил еще один амулет на рунах. Теперь я смогу видеть объекты, скрытые магией. Сквибом он меня не делает, но видеть смогу. На этом мы и покинули банк, и направились к выходу. Я нанял таксиста, деньги дал Гарри, оставшиеся фунты, и в тупике потер билет. Сработало, засветился и появился квадрат в форме экрана моего телека, так что ушел в свой мир, а Гарри, помахав мне вслед ладошкой, хороший парень, поехал домой, к Дурслям. Дорогу теперь знает, завтра хотел вернуться, закупить учебники на Аллее, чтобы больше узнать о магическом мире, с гоблинами пообщается, толчок дал, дальше пусть сам живет. Да, амулет защиты сознания, второй от сглазов и третий на проверку пищи от зелий, я ему купил гоблинские, велел носить не снимая, тот канон менять не хотел, покивал. Кстати, про чемпионат по квиддичу тот знал, кто победит, я советовал все деньги поставь из детского сейфа. Гоблины оказывали букмекерские услуги. И да, пусть узнает чей сейф, ключ от которого принесет Хагрид, и пусть хапнет все, что там есть, приготовит безразмерную сумку, заранее купив ее. А как компенсацию за такое детство? А так я дома, и тишина, и светло за окном. Глянул на часы настенные, и понял, меня меньше минуты дома не было. Я захохотал, падая спиной на диван, да я теперь жить в фильмах смогу, а тут секунды пройдут. Сходил на разведку, называется, даже смог добыть большую часть того, что хотел. Хотя посещать миры Гарри я еще буду, очень перспективный мир. Вот это бонус с остановкой временем, что не могло не радовать. Спасибо билету. Ну и сразу проверил хранилища и амулеты. Все работает, что убрал внутрь, достаю и убираю обратно. Обожаю золотой билет, он подарил мне счастливую жизнь. Ну а раз время есть, можно и Звездные войны посетить. Кстати, обратно к этому Гарри не вернусь. Да, диск снова болванкой пустой стал, я проверил. Жаль, так хотелось узнать, чем все закончится. Ну и стал просматривать огромные запасы дисков. К слову, каждое посещение их уменьшает, это нужно помнить. Найдя фильм эпизод первый, я перемотал на то место, где беглецы снабусели на пески Татуина, и шли к городу, и активировал билет. Те на меня обернулись, но я, отряхиваясь от песка, носом борозду пропахал, двинул дальше. Эта парочка мне не интересна, но сглаз терять их не стоит, думаю, только рядом с ними билет работает. Проверим. А пока по лавкам и магазинам. Нужно добыть местных средств, чтобы купить судно. Хочу корвет CR-90. Поновее. У меня в сундук 8 штук войдут, штабелем, и может еще какая мелочевка. Ну и обучиться ремонту и управлению. Надеюсь, тут все это есть. Сундук летел за мной следом, и джедай, которого сопровождал инопланетянин с длинной шеей и красотка-королева, проводил его большими глазами. Черт, похоже, на него маглоотталкивающие чары не действовали. Видать, сила помогала. Что-то я об этом не подумал, да и вообще не думал, побыстрее за судном рванул. Молодой человек, подождите, на чистом русском, еще бы, диск с фильмом лицензионный, даже жалко терять, обратился ко мне Квай-Гон, этот самый джедай. Да-да, я вас слушаю, обернувшись, ответил я, готовя свой айфон, с Гарри и гоблинами нафотографировался, новый шанс упускать я не собирался, мне показалось, или этот предмет летит за вами, некультурно ткнул тот в сундук пальцем, не показалось, личный багаж на скрытых репульсах, в силе ваш багаж странно светится, конечно светится, мне его сделали в храме джедаев на Корусанте, да, удивился тот, а кто, не подскажите, да я сам не знаю, дал заказ и мне сделали, кстати, цены еще те, да, можно просьбу, говорите. Хочу сфотографироваться с вами. Снимок на память. Редко встретишь водного инопланетянина на пустынной планете, джедая и королеву Набу. От моих слов подскочили все трое, вытаращив на меня глаза. В исполнении инопланетянина, это смотрелось даже забавно. Я же покосился на дрона, что из-за песчаного бархана, выставив камеру, следил за нами. Значит, ситх рядом. Я думал, он позже будет и у меня есть время. Проблема. 2. Книга. Билет в кино. Продать 4. «Юноша, откуда вы нас знаете?» С настороженностью в голосе спросил Квай-Гон. «Так как вы одеваются только джедаи, ума нет костюм сменить, откуда этот гуманоид я знаю, Снабу? Ну и королева, я ее видел как-то, запомнил, секси, в моем вкусе». Та чуть порозовела, но особо сильно не смутилась. «Ну а что, мне она действительно нравилась. Черт, да мне тут все девушки нравятся. Вкус позже появится, хотя думаю, это актриса еврейского происхождения и позже у меня желание будет вызывать». Те от моего ответа несколько зависли, ну кроме инопланетянина, не помню, как эту расу называют, тот, по-моему, мало что понял из нашей беседы. «Так что, фото совместное сделаем, скажите, юноша, где мы можем купить гиперпривод для нашего судна?» Подумав, спросил джедай. «Будут фотографии, скажу». На это те согласились. После фотосессии на iPhone я и пояснил, как найти старика Уотта. В его лавке все есть. Те направились к окраине городка, я же обогнал их и первым нашел нужную лавку. Даже за небольшие подарки смог уговорить хозяина лавки и его раба Энакина на фотосессию. Покинул лавку как раз, когда эта троица подходила. Джедай проследил за мной взглядом, полного подозрений. «Самое главное, я пообщался с Уотта, он действительно много знал. Я так и сказал ему, что новичок, с окраин республики. Как мне быстро добыть средства, это вопрос решаемый. Тут стоит вопрос, как быстро мне обучиться на пилота и корабельного техника. Желательно еще канонира». Тот и подсказал. «Учебные школы. Там обучают по своим методикам довольно быстро и качественно. За пару месяцев я стану хорошим пилотом, дальше уже сам буду набирать личный опыт. Меня это заинтересовало, сам поищу нужные контакты», также продал Уотто мелочевку. Заплатил за консультацию заодно и местными деньгами обзавелся. Одвинул в бордель. Пока общались, мимо лавки прошли две твилечки, такой походкой, взгляд не оторвать, такая пластика. Вот Уотто и пояснил, откуда те. Снаружи буря уже начиналась. Открыв дверь нужного заведения, я осмотрел зал со свободными работницами, кого там только не было, и сказал: «Маман, у меня в первый раз, хотелось бы, чтобы остались приятные и незабываемые впечатления. Кто у вас профессионал, что его не испортит?» В результате маман сама мной занялся, та тоже твилечка, с желтой кожей, на вид лет 30, с грудками явно 4-го размера, но очень стройной и спортивной фигурой. С трудом открыв глаза, я некоторое время смотрел на белый потолок, пытаясь вспомнить, кто я и что произошло. Мысли плавали медленно, думать вообще тяжело было, но все же начал выплывать из этого тумана. А вспомнил, как меня зовут, я школьник. О, золотой билет и Звездные войны. Уф-эф, с памятью порядок, а то уж я забеспокоился. Так, а что там было? Я посетил бордель, это был фейерверк удовольствия и вкуса, просто бомба. Та желтокожая твилечка действительно знала все, что нужно. Я был впечатлен и готов стать ее рабом. Впрочем, быстро тряхнул головой, щедро расплатился, да все, что было, отдал и направился искать место ночевки, размышляя по пути, что можно продать. Нашел ювелира, тот изучил пару камешков, неплохо заплатил за них. Я купил датапад, это местный планшет, связь оплатил на неделю, и купил новенький мотоспидер. Это такой летающий двухместный мотоцикл, высота не больше 6 метров, предельная скорость 120 км в час. Спидер не военный, вооружения нет. Меня быстро научили им управлять, да там легко. Убрал его с двумя запасными химическими батареями, в браслет. Вполне ушел в одно из 6 хранилищ. Переночевал в местном отеле, там над баром номера сдавались, и снова к ювелиру, солидно продал камней, да все, что было, денег много заработал, на банковском чипете, и снова в бордель, к той маман. Мы отлично повеселились, я уже начал ощущать вкус таких встреч. Уже все, расставаться собрались, мне нужно было к букмекерам, поставить все деньги на победу Энакина в гонках, и мне как-то плохо стало, слабость резкая навалилась, в глазах плывет, так и сказал. Плохо мне, что-то не так, я врача вызову. Соскочив с кровати, голая твилечка взяла свой датапад и кого-то стала вызывать. Это последнее, что помню, заваливаясь на пол. Похитили меня, мог ювелир слить, да легко. Теперь нужно выяснить, где я. Стало уже заметно лучше, чувствую ноги и руки, хотел сесть, но зажужжал аппарат в изголовье. Дверь вскоре отъехала в бок и зашел твилик-мужчина, с серой кожей и в белом комбинезоне. Очнулся, не спросил, а констатировал тот. Я же хмуро таращился на того. Это не первый твилик-мужчина, которого я видел, насколько красивы и желанны их женщины, настолько некрасивы их мужчины, как я смог убедиться. Подойдя ближе, тот помог мне сесть, и, поработав с приборами, услышал мой вопрос: где я, что происходит? Я частный врач, Сидик, меня вызвала Зара из борделя, обслуживаю их. Тебе стало плохо? Знаешь, когда я провел твою диагностику, то был в шоке. Ни одной прививки. Как можно выжить в нашем мире, не имея защиты от множества вирусов и болезней? Тем более интимная близость с Твилечкой. У них особые фермоны, что бьют по энергетике. А у тебя целый коктейль вирусов и болезней. Пришлось вводить тебя в кому, и все это распутывать, чтобы восстановить. Сейчас ты в порядке. Меня сильно удивило отсутствие в твоей крови мидихлорианов. Они есть у всех. Я взял на себя решение ввести в тебя пакет этих симбиантов. Они уже прижились. Возможно, размножатся. Скоро действие лекарства пройдет и будешь чувствовать себя хорошо. Да, все прививки я ввел. Около месяца тебя будет штормить, но это нормальная реакция. Такие прививки делают в детстве и проходят они куда легче. Сколько я был без сознания, осмысливая сказанное, зацепился за важную деталь. 3 недели, 2 лечения и еще неделю держал в коме, чтобы прививки начали работать. Поднял бы раньше, тебе было бы раза в 3 хуже. Теперь по оплате лечения, на Тутайне ничего не дается бесплатно. С тебя 36 тысяч вупи-упи. Я вытаращил глаза, да я новенький мотоспидер купил за 800 вупи-упи, но ничего не сказал. Похоже, врач действительно серьезно поработал и по сути вытащил меня с того света. С продажи камней я заработал 367 тысяч вупи-упи, было чем платить. Кстати, а где мой сундук? Помнится, он под невидимостью остался в спальне Зары. Надо зайти и забрать. Да и с Зарой расплатиться, я не успел, быстро вырубила. Проверил себя, уточнил, где браслет и перстень, вообще мои вещи. Те тут были, врач открыл ящик и передал мне с одеждой. Так что быстро собрался, и достал из перстня чип, ну и расплатился с врачом, чем того порадовал. Правда, сразу меня не отпустили, я еще 2 дня лежал, наблюдали за мной, а потом уже выпустили. К Заре сразу зашел, сундук в углу, порядок, забрал, расплатившись заодно и Зарой еще раз покувыркался. Так-то та особо не работала, но со мной не отказывалась. Номер мой над баром уже сдавали, время оплаченное вышло, пришлось другой арендовать. Да уж, пролетел я с гонками, там бы такие деньги поднял, на 2 корвета бы хватило. Теперь то что уж плакать, спасибо что жив. Теперь я знаю, что можно от любого чиха умереть. Стоит думаю пока домой вернуться, обдумать все, но нужно найти Иннакина. Я уже несколько дней пытаюсь актировать билет, охраню его в перстне, но 0 реакций. Ладно, буду в храме его искать, а пока займусь покупками. Еще надо обдумать все насчет мидихлорианов в крови. Еще не хватало стать ситхом. Да и от джедаев я не в восторге, жесткая секта. Хотя силу использовать, научиться это делать, я не против. Врач сказал, они будут размножаться и сами остановятся, когда дойдут до границ, сколько я могу их выдержать. Первым делом направился к торговцу судами и кораблями, самому крупному на планете, благо он жил и вел бизнес как раз в этом городке, где я находился. И шел я не один, рядом гудя крыльями летел Уотто. А что я понимаю в этом деле? А Уотто как раз специалист. Да, он мошенник, рабовладелец, азартный игрок и владелец лавки со всяким хламом, но при этом вполне себе работал экспертом по подбору судов. Да я сам не знал, бармен подсказал, где я номер снимал. Сходил, пообщался и нанял того за 5000 вупи-упи. Кстати, оставшихся денег, чуть больше 300 тысяч, мне хватит на покупку судна и дроидов для обслуживания. И если вупи-упи перевести на республиканские кредиты, то будет у меня где-то 500 000 примерно. С учетом, что новый корвет, о котором я мечтаю, стоит 3,5 миллиона, а поддержанный 1,5, думаю, местные расценки вы поняли. И еще, не обязательно мне прямо сейчас становиться пилотом. Все это могут делать дроиды. Астродроид с нужными программами заменит и пилота, и навигатора. Пару техников и уборщиков, и у меня минимальный экипаж, и я смогу летать при полном комфорте. Правда, это планета пиратов и контрабандистов, и кинуть тут могут легко. То есть, продадут и ограбят, коды взломают. Нужно знать, что дроиды и управляющий комп судна не предадут. Как? Самому взломать их. Для этого есть специальное оборудование. С Уотто серьезные дела иметь можно, когда его нанимаешь, он все ведет честно. Вот и сейчас за отдельную плату проводил консультативные услуги. Проверить на предательство можно, наняв местного хакера, их ледорубами называют, но нанимать лучше с репутацией, надежного, что на Татуине сродни насмешке, или купить оборудование взлома, универсальное, и для компов судов, и для дроидов. Оно дорогое, но у Отто есть контакты. Правда, не имея знаний программиста, даже если оборудование покажет, что все же вирусные программы предателей есть, я ничего сделать не смогу, но буду знать. А нанять программиста все же проще, чем ледоруба, и тот поработает, чисто лишнее. Поэтому мы шли не к торговцу судами, а к ледорубу, что и занимался изготовлением таких устройств взлома и их продаж. У того основные клиенты пираты и команды угонщиков. Да и контрабандисты бывают, ну и редкие левые клиенты, вроде меня, случайные, но с рекомендацией. Тут рекомендацию дает Уотто. Купил я оборудование, именно что универсальное, оно чуть дороже, 110 тысяч, и меня научили им пользоваться. Как оказалось, и спецом для этого не нужно быть, все упрощено в край. Показали на примере, и все отправили прочь. Само оборудование убрал в браслет. Кстати, сундук так и латает за мной, и его никто не видит. Ну кроме Уотто, тот его прекрасно видел. Да даже если уберу маглоотталкивающие чары, вряд ли кто обратит на него внимание. Я уже видел нечто подобное у других посетителей планеты. Видно, что новички. Наконец и торговец судами. Тот выделил нам помощника, и на его шестиместном спидере мы полетели к стоянке судов, выставленных на продажу. Это на окраине городка, больше сотни судов, и там своя охрана, чтобы что ни скрутили. Я разочарованно причмокнул, видя четыре туши карелианских корветов, тех, что я хотел, один свежий 90-й серии, 3-70-й, устаревшие. А пока мы с небольших судов начали, ценовой диапазон я обозначил, 100 тысяч в упи-упи, а там разберемся. Приметив нечто знакомое, копию судна тысячелетний сокол Хана Соло, для меня это легенда, я сказал, то судно, меня оно заинтересовало, и 1300, сообщил модель продавец, довольно ходовое грузовое судно, у нас их 8 выставлено на продажу, от совсем убитых, до довольно дорогой модели, пришлый владелец судна превратил его в яхту, дорогая отделка, все высшего класса, гипердвигатель куда мощнее, разгонные двигатели заменены на более мощные, спаренные пушки и две легких зенитных лазерных установки. Суду 32 года, по сути новые. Один владелец. Хочу посмотреть эти суда. Уотто тоже ничего плохого про них не сказал. Отличные легкие суда в своей линейке. Начали осмотр с убитых, разный вид имели, и закончил той яхтой, о которой говорили. Понятно, я ею загорелся, но цена 200 тысяч в упи-упи, и без торга. Деньги на судно есть, но на дроидов уже нет. Причем, Уотто все внимательно изучил, вскрывая разные технические люки, проверил судовой комп, он тут тоже не штатный стоял, мощнее, ставя ему задачи и получая данные, и подтвердил. Яхта этих денег несомненно стоила, и проведена предпродажная подготовка, все в отличном состоянии. В общем, я купил яхту, деньги перевел продавцу, с моего чипа на его, у того был специальный переносной терминал, и тот покинул судно, выдав электронный бланк купли-продажи. Все, судно мое, коды я получил и с подсказками Уотто заменил на свои, перезапустив судовой комп. Он же и перегнал судно на другую сторону городка. Охрана стоянки дала добро, судно выкуплено. Тут бесплатная парковка, но и судно сам должен охранять. Уотто за 1000 в упи-упи дал получасовой учебный материал, что и как по судну и что за что отвечает, чтобы я мог на борту жить, а то вообще ничего не знал. Более того, дал адрес сайта, там обучают таких чайников, как я, использовать подобные суда и жить на них. Много всяких хитростей. На самом деле все несложно, судовой комп за всем следит, если что не так, предупредит. Уотто улетел, у него в лавке Матинокина работает, так что свои деньги тот честно заработал. Я достал оборудование взлома и поставил на взлом комп, увидев, что тому тут работать 18 часов. Причем, комп видел попытку взлома и поднял тревогу. Еле нашел, как отключить эту сирену. Ну и подтвердил, и оборудование начало взлом. С судном шел чип, вроде ключа доступа. Уотто проверял, к компу только один ключ приписан, но рисковать я не стал. До конца взлома покидать судно не собирался, изучал покупку, радуясь ее все больше и больше, ползал на том сайте и учился жить на борту. Еще, топливные баки полны, это подарок от продавцов, а вот водяные баки имеют самый минимум. Вода дорогая на планете, куда дороже топлива, еды на борту нет, запаса воздуха, включая аварийного запаса, тоже, питался своими запасами, их там еще на наделю, мороженого много, и учился владеть таким судном, а так оно небольшое, роскошная спальня с двуспальной кроватью, и своим санузлом, кают-компания на шестерых, место для зарядки и тренировок есть, две каюты для гостей, хотя похоже больше для наложниц, кухня, мидбокс, кладовка и рубка управления, ну и небольшой трюм. Это все, что было на борту. Два коридора вели к башням зенитных орудий наверху и снизу, ими из рубки можно управлять, и еще спаренные пушки на носу, стреляют по ходу движения. В общем, я влюблен в это суденышко. Мне бы астродроида, и можно покидать планету, полетел бы на корусант. Я узнавал, тот астродроид, что мне нужен, довольно мощный, стоит 35 тысяч в упи-упи. Ну и переночевал на борту, отлично выспался на кровати. Теперь знаю, что судно пустое, нужно кладовку пополнять и остальное, воду на земле наберу бесплатно, нечего тут переплачивать. А так прошел в рубку, оборудование подало звуковой сигнал, что закончило работать. Не нашло оно проблемных мест, не было программ предателей. Парочку нашло, не штатных, но там другое. Даже я разобрался. Снаружи светать начинало, я запер судно ключом и направился за покупками. В оружейный магазин, а то тут кто без оружия, тот раб. То, что у меня наган за пояс заткнут и штык-нож на ремне подвешен, не сильно спасало. Купил два лазерных пистолета разных моделей, с запасными батареями и кобурами. Мощная лазерная штурмовая винтовка, к ней шлем шел. Я попробовал и был в восхищении, в шлеме как бинокль и прицел. Подключишься к винтовке и можно вести огонь на дистанцию километра. Все же лазер не самое дальнобойное оружие на планетах в атмосфере. Вот в космосе, где пустота, да, довольно дальнобойные. Также купил десяток ручных гранат, пять из них плазменные, две мины, легкую противопехотную и тяжелую против техники. Хочется изучить. Хорошо на этой планете покупать. И на возраст не смотрит. Меня всему обучил пользоваться продавец. Даже кинул информационную сноску на датапад с инструкциями по применению. Все убрал в браслет. Зашел в магазин электроники, купил 10 судовых ключей для судов, болванки без привязки, и 5 датападов, 2 пилотских и 3 для судовых техников, с блоком управления дроидами. Потом в магазин «Надежды», где приобрел 5 комплектов нательного белья, и 2 комбинезона космолетчика своего размера, их тоже в браслет. В продовольственном магазине заказал припасов, их доставят на борт моего судна, я указал место стоянки. Вернулся на борт и через полчаса прибыл курьер, где я принял груз и оплатил остаток суммы. Мясо свежее, парное, в морозильник, овощи и фрукты, специи и остальное по кладовке. Припасы для людей, там в магазине для разных видов раз было. Готовить я умею, средне, мама научила. Да и в походе на костре не раз, неплохо выходило, есть можно, вот тут и буду готовить, благо кухня полностью оснащена, утвари посуда на 10 человек имеется. Разложил покупки, одежду свою, переодевшись в комбинезон, оружие, приготовил обед и ужин, не покидая борт судна, неплохо вышло, самому понравилось, а как стемнело, вышел наружу, и убрал яхту в сундук, потом достал и все проверил. Поднявшись на борт по аппарели, на судне все штатно, ничего не пострадало, хотя комп и засек кратковременное отключение наружных датчиков. Отлично. Снова убрав яхту, я на мотоспидере полетел в другое место, и там уплатил аванс владельцу малого судна. Он на Набу вылетает с грузом продовольствия, через 2 часа вылет, я однокомнатную каюту оплатил, да все деньги на билеты уходят. Нашел информацию о вылете в сети. Владелец республиканец. Не в гражданин пространства хаттов. Вот так, имея пути отхода, я на мотоспидере долетел до торговца дроидами. Уже разведал, где его магазин, пока днем покупки делал. Лицо шарфом замотал, кепку надел и занялся делом. Купить не могу, буду красть. Да, меня воспитали правильно, самому неприятно, но я решил, после долгих размышлений, что тут ничего плохого в этом нет. Те и сами не совсем законными способами это получили. Да и пора уже покидать детство и вступать во взрослую жизнь. С женщинами сплю, а красть нельзя? Нет, я так не думаю. И еще, я не воспринимаю все вокруг как ненастоящих персонажей. А нет, для меня в круг реальность. Мне так проще вживаться в роль туриста очередного фильма. С помощью сундука я убрал часть задней стены магазина, сам находясь под прикрытием амулета маглозащиты, и, выкинув этот кусок наружу, проник на склад. Не ошибся, он и есть. Тут ровными рядами стояли дроиды, были и в заводской пленке. Я начал бегать и все подряд убирать в сундук, потом разберусь, что это. Едва успел выбежать со склада, когда поднялась тревога и стали открываться ворота. Вскочив на мотоспидер, полетел прочь. Сундук за мной. Скорость тот держал максимальную не выше 50 км в час. Пришлось на ней лететь, чтобы не отстал. И на стоянку судов того торговца. Охрана не заметила меня под защитой амулета. Как я делал, накрывал корвет амулетом маглозащиты, к нему сразу теряли интерес, и убирал в сундук. Сначала убрал 90-ю модель, потом все три 70-ки. Одна, кстати, хорошо вооружена, в три раза мощнее штатного вооружения, видать пират бывший. Потом пять мелких крейсеров типа «Газанти», всего 40 метров длины, но с очень мощной броней. Они разные модификации имеют, какие у этих, узнаю позже. Ну и полетел прочь. Как раз вернулся, да пешком, мотоспидер в браслете, поднялся на борт, а по городку уже тревога звучала, и мы стали подниматься на орбиту, а вскоре и ушли в прыжок. Была опаска, что нас задержат, но к счастью не оправдалось. Что делать на Набу я еще думаю, но скорее всего принятие гражданства, чтобы свободно перемещаться по планете и поискать свежие артефакты войны. Боевые дроиды мне пригодятся. После недавнего захвата Набу, его только два дня как обводили, думаю, находок будет хватать. Дроидов у меня мало, на том складе около сотни увел в разном состоянии моделей, что за модели еще выясню, но то, что шесть астродроидов есть, уже вселяет осторожный оптимизм. А пока я обустроился в каюте, и из сундука, что в углу стоял, достал первого дроида. Он у меня последним был, что убрал внутрь, и поставил на взлом его компа, оборудование взлома. 6 часов, нормально. Пусть работает, а я спать. Да, на дверь поставил легкую мину, попытаются открыть их на тем, кто за ней. Меня разве что оглушит, тут и тренировка, и легкая недоверчивость к команде. Книга, билет в кино, прода 5, ночь на борту, а была ночь, время стояло по Татуину, городу Мос-Эспа, прошла спокойно. Я снял мину, сходил на завтрак, и только тогда занялся дроидом. Он был мелким, всего чуть больше полуметра. Подключив к нему датапад техника, я ввел новые коды, удалив старые, и перезапустил. Коды новые сохранил на датападе, как и привязку к дроиду. Да тут все понятно, интуитивно, что и как делать. Пока шел перезапуск, изучил, что нашло оборудование взлома, чистый комп у дроида, и поставил оборудование на взлом следующего дроида, до той же модели. Первый перезапустился и я, войдя в его меню, а все на русском было, вполне понятно, люблю лицензионные фильмы, ну и изучил специфику. Это казался дроид-механик модели ТД-360, они делятся на два типа, обслуживание и сервисные. Тут стоял последний, сервисный, для обслуживания и ремонта систем судов. Просмотрел список судов в его памяти. К сожалению, моей яхты не было, но были корветы, так что на один из них уйдет. Припишу потом к судовому компу. Будет следить за судовыми системами. Дроид свежий, износ процентов 10. В общем, вполне бодрячком. У меня таких дроидов помнится с десяток где-то. Пригодятся. Так и летел, 3 дня всего. Второй дроид этого типа уже был обслуживающим. Уборщик, если проще. В чистоте держать помещения судов и кают, это на нем. И да, модель моей яхты в его памяти была. Вот третий дроид, что я достал. Двое первых взломанных вернулись в сундук. После взлома оказался медицинским, первого класса, тоже приписал к датападу, сменив коды и убрал, доставая следующего. За время полета я взломал и подчинил себе 7 дроидов. Последнего как раз, когда мы маневрировали в системе и спускались на космопорт планеты, это у столицы ТИТ. Так вот, были такие дроиды, как сервисный уборщик, медицинский общего профиля, 2 летающих погрузчика, дроид-торговец и астромех. Как раз и заканчивал с ним, когда наше судно встало на плиты космопорта. Причем, повезло, это был профессиональный механик, старший механик на судно, что все контролирует и ремонтирует, сервисные под его началом. В его памяти были и корветы, и крейсера, и моя яхта, эта модель. И да, это не пилот, но у меня еще 5 таких осталось, если повезет, среди них будут пилоты и навигаторы. Прихватив сумку с вещами, сундук вылетел следом, под прикрытием маглоотталкивающих чар, и обнаружил таможенника, что к нам подходил от служебного спидера. Быстро они, недавно блокада снята, а таможенные службы уже вполне себе работают. Я не первый из пассажиров на выходе, пришлось подождать, когда до меня очередь дойдет. Не имею гражданства республики, надеюсь найти его тут, сообщил я. Вы можете принять гражданство у нас, на выбор дается 2 недели, если выбор не будет сделан, вам придется покинуть Набу. До этого вам дается временная регистрация. Спасибо, я еще в сомнении, и временная регистрация мне подходит, поспешил подтвердить я. Тот сначала взял у меня отпечатки пальцев и сделал снимок лица, проверил по базам. Я нигде не числюсь, сомневаюсь, что эти базы за пределами Набу, главное тут не числюсь в поисковых строках, так что тот сам дал мне временное разрешение, некуда идти не надо, бюрократия упрощена до предела. Вот так, имея эту временную регистрацию, я могу жить на Набу, посещать разные места, в течение 2 недель. Что ж, и это хорошо. Первым делом я добрался до окраин космопорта, судно стояло у грузовых терминалов, готовилось к разгрузке, поэтому далековато идти было, но световой день, доставать мотоспидер я не хотел, а сундук так и летал за мной, отстав 2 метра. В припортовом квартале хватало кантин, баров и ночлежек, мне этого не надо, на Татуине хватало шума снизу, из бара, поэтому шел в улочки. Спросил у одного местного, второго, и указали на неплохую гостиницу. Ею сами местные жители пользуются, но из других городов, когда посещают столицу. Заселился в номер, денег на 2 дня хватило, я и этому был доволен. Первым делом в космопорт, к торговцам, оплатил покупку местной связи, и продал дроида торговца, за 65 тысяч республиканских кредитов. Не на мой чип, с деньгами дали его. Вот так, став финансов независимым, прошелся по кантинам, спиртное не наливали, видели возраст, это не Татуин, но сок неплохой, натуральный. Я задавал вопросы, тут и там, и получал ответы. Уф, оба джедая еще тут, помогают королеве. Кстати, один джедай погиб, значит, Энакин с Оби-Ваном остались, ну-ну, главное, они тут. Пока билет не доставал, рисковать не хочу, некоторые планы остались. Я купил у местного торговца спидер, уже нормальную летающую машину на 6 пассажиров и с грузовым отсеком. Сундук туда легко входил. Машина была с закрытой кабиной, всепогодная. Кондер внутри работал. Набу тоже довольно жаркая планета. Продали без проблем, и возраст не уточнили. На нем сначала на склады, где продавались оптом медикаменты. У меня был список, что нужно для мидбокса яхты. Тут и бакта, местная заживляющая чудо-мазь, ну и остальное. Потратил 20 тысяч кредитов, но купил все по списку. После этого и полетел за город, километров на 300. Тут где возделанные поля, где дикие и огромные деревья. Пару раз гунганов видел, узнал в городе, как их раса называлась. Вот так, найдя неплохое место, крупную поляну, и достал корвет 90-й серии. После него достал астромеханика и поставил задачу на взлом аппарели и открытие пути до рубки управления. Сам достал следующего дроида и оборудование взлома. Решил продолжать следующие взламывать, раз время есть, но тут замигал астромех. Бинарного я не знал, языка дроидов, но датапад вполне переводил. Тот письменные сообщения на него скидывал. Мехник сообщил, что вскрыть он вскроет, но потом придется чинить. Проще использовать оборудование взлома. Посчитав предложение толковым, я согласился, убрал дроида, и где показал механик, поставил оборудование взлом, на взрытие входа внутрь судна. Тут вроде шлюзовой было, 4 часа. Замок не имел подключения к судовому компу, его отдельно ломать буду. Ладно, взлом пошел, а я, отойдя, достал яхту и 2 дроидов, уборщика и медика. Ну и механика вызвал от корвета, всех 3 и приписал к яхте. Перезапустил комп судна, и все, они числятся на борту экипажем. Минимум пока, но уже неплохо. Выдал медикаменты, в медбоксе медик раскладывал все. Уборщик начал мытье, найдя пыль и грязь, механик проводил проверку всех систем. Это займет какое-то время, так что вышел наружу, откровенно отдыхая. Сидел на покатом склоне Аппарели и ел вкуснейшее мороженое из мира Гарри Поттера. Лафа. 3 часа заняла у механика проверка всех систем. В хорошем состоянии яхта, но не в лучшем. О проблемах с водой тоже сообщил. Кстати, да, надо будет наполнить. Тут недалеко озеро было, я слетал и в браслет, где 2 пустых секции, набрал 2 тонны воды. Вернувшись обратно, слил в приемник. 6 ходок и баки полны. Ну и отлично. Так и дождался взлома, Ввел код и аппарель начала опускаться. Дальше первым шел механик, открывая переборки, их 4 по пути было, тут ему сложности не было, и вот она рубка. Судно-то в спящем режиме находилось, потому и не оказывало сопротивления. Поставил оборудование на взлом, у пилотского пульта был нужный выход, и оборудование показало, что займет это 22 часа. Чуть больше, чем комп яхты заняло взломать, но ничего, пусть работает. Работа и пошла. Кстати, корвет я накрыл амулетом маглозащиты, чтобы внимание не привлекал. Мало ли кто увидит эту тушу, а сейчас нет тут ничего интересного, амулет глаза отводит. Покинув борт корвета, механик приписал замок к моему датападу, я могу дистанционно опускать и закрывать аппарель, так что запер, убрал яхту и дроидов в сундук, и полетел обратно в ТИТ. Надеюсь, с моим судном ничего не случится за эти сутки. Как раз стемнело, как добрался. Спидер на парковку гостиницы и отдыхать. Ужинал я ранее своим. С утра, после завтрака в кафе, во дворец, нужно поймать Энакина. А встретил раньше королеву. «Привет, красотка!» Подорвался я, не обращая внимания на охрану, что заступила дорогу. «О, я тебя помню!» На Татуине даже как-то обрадовалась Падма. «Точно! Мне Энакин нужен! Не подскажешь, где он? Должен подойти!» Он со своим учителем мне помогает восстанавливать Набу после блокады. Достойное занятие, вполне серьезно сказал я. Тут действительно оба джедая подошли, вполне свежие и бодрые. Видимо, утро с тренировки начали. Энакин, привет. Помнишь меня? Да, помню. Ты меня мороженым угостил. В коробке, и оно не таяло. И сейчас в ней холодно. Ага, у меня есть к тебе просьба. В общем, я договорился, прежде чем покинуть Набу, а вдруг срочно вызовут в храм, тот свяжется со мной. Есть дело, обещал сделать. Вот его учитель сверлил меня не самым приятным взглядом. Тот чмом и по фильму был, и тут такой же. Я же, покинув дворец, направился к стоянке корвета. За 1.5 часа долетел. Там спокойно ожидал, пока закончится взлом. Механик пока приводил осмотр всех систем судна, а я летал на спидере к озеру и доставлял воду. Тут тоже запас на низком уровне был, даже ниже критического, но вот медленно пополнялся его. Хоть есть чем себя занять. До полного водяные баки залил, астромех сказал, что хватит, когда наконец комп был взломан. Я не специалист, но когда менял коды, понял, что что-то не так. Подумав, в трюме корвета я достал следующего дроида, поставив оборудование на взлом его компа, запер судно и полетел в ТИТ. Там при космопорте нашел специалиста, как раз программиста по судовым компам. Лицензию имел, ставка его 4000, если что серьезнее, поднимается до 5. Забрал и полетел обратно к стоянке судна, влетев на спидере прямо в трюм корвета. Тот, конечно, подивился, где судно стоит, но прошел в рубку и довольно долго работал, иногда качая головой. 2 часа работы, и я 5000 республиканских кредитов ему заплатил. Тот почистил комп, сказал, что с ним серьезно поработали, но не закончили. Все открыто было. Не спрятали явные программы предатели, не успели, видимо. Тот все почистил и убрал, теперь это честное и честное судно. Также я коды сам сменил, и тот приписал к компу ключ доступа. У меня был запас, показал и научил, как это делать. Заодно узнал, что за модификация мне досталась. А это транспортное судно, 52 года как со стапелей сошло, вполне свежее. После этого запер судно уже с чипа и вернул специалиста обратно. Контакт его оставил. У меня еще немало взламывать, мало ли пригодится. Доставил его обратно и вернулся. Рядом достал другой корвет, 70-й серии, тот, что много пушек имел, и как закончился взлом компа дроида, поставил его на взлом аппарели корвета. А тот первый, 90-й серии, его механик изучал и обслуживал, в отличном состоянии оказался. Это хорошо. Само судно в стандартной комплектации, разве что добавили оснащенный мидбокс. И оснастили 2 каюты класса VIP, остальное как с верфи. Даже вооружение стандартное. Видимо, где-то пиратам и попались. Судно явно трофей. Были следы штурма, плохо замаскированные. Астромех нашел их. А так это обычное грузопассажирское судно. Я как владелец прописался на борту, но дроидов пока прописывать не стал. Хотя, те 2 погрузчика у меня имеются. У судового компа были программы для управления погрузчиками этой модели. Приписал, для меня это тоже интересный опыт, и перезапустил комп. Тот их в ангар погнал. Хоть что-то. Кстати, оба погрузчика вооружены, сверху две легкие лазерные пушки, а потом и сервисного дроида приписал. Нормально, и он шустрить начал. Я же убрал корвет в сундук и ожидал, пока будет вскрыта аппарель второго корвета. Тут 5 часов на взлом, видимо, замок помощнее стоял, чем на прошлом судне. За водой слетал, даже искупался, остальное время тренировался с оружием, пытался почувствовать силу. Хотя рано, наверное. Одним словом, активно убивал время. Жаль, тут связи нет, в сети бы полазил. Когда замок был взломан, Остромех проложил дорогу до рубки, и я поставил оборудование на взлом. А во, 31 час. Мощный управляющий комп здесь стоит. А так судно явно взято на абордаж, ремонт особо и не приводился. Видать, на нового хозяина решили скинуть. Ладно, взлом пошел, а я полетел к Тиду. Связи нет, мало ли Энакин улетел, а я задерживаться тут не хочу. Да я третью неделю родителей и брата не видел, один тут одинешенек. Надо отдохнуть дома, перезагрузиться, все трофеи к рукам прибрать, взломав. В общем, хапнув приключений, домой хочу. Да и пора уже, я же по сути на разведке был и задержался случайно. Корвет, понятно, под амулетом маглозащиты, чтобы не нашли, а пролетев половину расстояния, связь заработала. И сообщение было от Энакина. Я сразу его набрал, ответил тот вскоре, и сообщил, что они улетают, покидают Набу. Я был прав, вызов из храма. Погоди, не улетай, у меня для тебя подарок есть. Это поможет выкупить твою маму. Хорошо, мы подождем, после заминки, ответил мальчик, а я на предельной скорости метнулся к корвету, убрал его, как и амулет, оборудование со взлома снял, сбегал в рубку за ним, и на максималке обратно. Едва успел, Энакин уже в космопорту был у дряхлого старого судна, явно наняли для доставки на Корусант, ну и провожающие тут, включая королеву, немало народу. Уф-эф, успел, сообщил я, прыжком покидая спидер и убирая его в сундук. Это, кстати, вызвало неслабую реакцию удивления, особенно у джедаев. Энакин, я знаю, что твоя мама осталась в рабстве, и это неправильно. Сам я ее выкупить не смог, джедаям на нее плевать, но думаю, Падма, с ее помощью, это удастся. Я угнал статуи на корвет, 70-й серии, вот он, взмах и под общие ахтолпы, рядом появился корвет, плиты чуть дрогнули, когда опоры встали на них, сам я держал одну руку на сундуке. Падма, подойди, пожалуйста. Энакин, это судно я дарю тебе. У меня есть коды к аппарели, но нет от судового управляющего компа. Думаю, взломать проблем не будет. Ты можешь продать этот корвет, королева поможет, на эти деньги выкупить маму, наняв наемника, что все сделает, и тут приобрести дом и поселить ее. Может, что-то и на жизнь останется. Помни, добрые поступки нужно всегда совершать. Падма, та поможешь? Конечно, сделаю все, что в моих силах. Ей я и скинул коды к аппарели, и потер золотой билет. Тот засиял. А как рядом появился квадрат, по размеру экрана моего телевизора, втолкнул внутрь сундук и крикнул. Желаю вам счастливой семейной жизни, и детишек-близнецов, мальчика и девочку. И прыгнул в портал, потому как ко мне с обнаженным мечом несся Оби-Ван. Вот гад, спасибо, что подписались. Мне это приятно. Книга. Билет в кино. Прода 6. Не успел. Я был дома, и лежа на полу хохотал. Время было то же самое. 4 часа дня. Только темнеть начинало. О, и похоже, снег шел крупными хлопьями. Я побывал в двух мирах, точнее в фильмах, а тут прошло пару минут. И это было здорово. Быстро переодевшись в домашнюю одежду, сундук ко мне в спальню, проверил диск с фильмом, болванка пустая, жаль на лицензионных защиты от копирования, да и стоят они новые, куплю. А вот рисковать включать фильм онлайн в интернете, я не буду, чую, вся сетка интернета вместе с фильмом упадет, может и не так, но проверять боязно. А пока билет в перстень, сам хорошо прошелся и почистил все, свою верхнюю одежду, в которой по татуину ходил, в стирку, машина стиральная загудела. Я же включил комп и стал задаваться некоторые вопросы по фильму 3+2, точнее времени, что в фильме идет. Отдохнуть решил пару дней на Черноморском побережье. Потом откинулся на спинку кресла, крутясь на нем вокруг своей оси, и остановился, взгляд зацепил фотографии в рамках на полке. Семья, брат, а ведь он все делал, чтобы мы жили хорошо. Про себя не забывал, это так, но и мы у него самые близкие люди. Да почти все, что я знаю, это он меня научил. Комп этот подарил. Мы и жили раньше вместе в этой комнате, пока тот не съехал 4 года назад, свою купил. Достав iPhone, я скинул фотографии на комп и, подумав, набрал брата. «Слушаю», — снял тот почти сразу. «Андрюха, что-то срочное». «Да, Лех, приезжай как можно быстрее. Есть серьезный разговор. Дружков моих подтянуть?» «Нет, просто разговор брата с братом. Буду через час». «Хорошо». Еще немного покрутившись на кресле, я стал делать школьную домашнюю работу. «Да занять себя. Блин, столько времени прошло, уже что-то забыл». Сделал по двум предметам домашку, когда в квартиру зашел Алексей. У него свой комплект ключей был. «Быстро», — сказал час, а приехал через полчаса. У того свой дастер. Брату вообще 27 лет. Почти в два раза старше меня. Разведен. Подружки появляются, но вскоре исчезают. Тот обжегся и заводить серьезные отношения не спешит. Я вышел из спальни, и тот быстро оббежал меня глазами сверху донизу. Я загорел на татуине, и сильно, синяки давно сошли, выглядел неплохо, бодрым. Я же подошел и крепко обнял того. «Давно не виделись. 4 дня назад, вообще-то, в обед воскресенья к вам приходил», — напомнил брат. «А для меня целый месяц прошел. Ты где так загорел? Телефон и все приборы выключи». «Я уж сделал. Идем в зал, там поговорим». Тот, с некоторым недоумением поглядывая на меня, телефон отключил и прошел в зал. «В общем, брат, я самый счастливый человек. Я стал богом. Не смотри на меня так, это шутка, но в каждой доле шутки есть свои. Как бы тебе объяснить? Смотрел фильм с Шварцем, где к нему закинуло мальчишку с золотым билетом. Что-то припоминаю», — нахмурился тот. «Ну да, точно, было. И что?» «Меня остановил на улице странный священник с выжженными глазами и подарил этот билет, сказав ритуальную фразу передачи в наследство, и убежал. Я и не знал, что получил, а тут включил блокбастер Т-34, и меня втянуло в фильм. Знаешь, как страшно было, в домашней одежде лежишь на снегу, а рядом, в метре гусеницы танк лязгают, наша 34-ка пятится задом и стреляет. Ты знаешь, как я реагирую во внештатных случаях? Голова как компьютер». Вскочил и показал двум нашим бойцам, как к ним немцы сзади подкрадываются, те их гранатами закидали, 4 в минус, но другие немцы по мне стрелять начали. Я долго, почти час подробно описывал, что и как было, да не просто описывал, показывал артефакты из разных миров, кольт, что брат сразу себе забрал, давно о таком мечтал, лазерный пистолет, второй последовал за кольтом, ну и остальное. Насчет судов в сундуке тот верил, я дроидов доставал. Кстати, один уже 2 часа как на взломе управляющего компа. Как ты понимаешь, пользоваться этим, да в одно лицо, это просто подло в отношении тебя. Разведку я провел, описал, что и как было, а вот дальше семейный бизнес, отдых и приключения. Как ты думаешь, все олигархи под присмотром, кто да и как разбогател, если мы о себе заявим, сразу звоночек, спалят. Думаешь, я не могу купить роскошную 3-комнатную квартиру в центре, или Бентли? Могу. Нельзя привлекать внимание, вот и не привлекаю. А вообще ты молодец, уважуха тебе, Андрюха. И в фильмах ты правильно себя вел. Всегда нужно отстегивать долю малую. В первый раз ты спас танкистов, подарил бронетранспортер. Не жадный, молодец. Второй раз Гарри помог, устроил его в жизни, дом, финансы. В третий раз судно подарил Энакину, спас маму. Надеюсь, у них получится. Это и есть правило любого поисковика. Никогда все себе не хапать, иначе фарт закончится. Стоит дать долю, да любому. Кто в храм, кто на благотворительность. Но вот я всегда 20% отстегиваю двум фондам, что лечением детей занимаются. Всегда нужно оставаться человеком. Я рад, что ты такой же, как и я. А то, что посвятил меня в свою тайну, за это большое спасибо. Значит, твилечки в постели бомбы, почему бы и не проверить? Устроишь мне прогулку по злачным местам Татуина? А легко, так же широко улыбнулся я. Хорошо, что мы на одной волне. Только сначала к врачу, прививки сделать. Блин, протянул брат, обломал. С другой стороны, получить этих симбиантов и научиться махать светошашкой. Просто так, ради прикола, будет интересно. Как думаешь, на Татуине реально купить световой меч? Там, как в Греции, все есть. Что угодно продадут, все от цены зависит. Тогда ладно, черт с ними прививками, потерплю. У тебя диск-то с этой сагой есть? Прошлый уничтожен, я помню. Да, на одном диске, пиратская версия, но перевод нормальный, не гоблинская версия. Мы собрались, подготовились, я что продать на Татуе не приготовил, мелочевка, но есть, да несколько дроидов продам, сундук взяли, как же без него, там место свободное имеется. Дальше, включив фильм, перемоткой выбрав момент, когда троица, королева, джедаи и Гунган вошли в город Мос Эспа, в этот раз ничто не помешает мне поставить на Энакина в гонках, и активировал билет, тот засветился. Дальше брат первым шагнул в экран, за ним сундук и я, закрывая собой портал. Вот только вокруг было темно, крики множества людей и выстрелы. Кажется, мы в каком-то коридоре, дальше под потолком мигает аварийная лампа. Это где мы? Сжимая в руке кольт, спросил брат. Блин, я забыл, этот диск битый, квадратики, или вообще перескакивает на другой фильм. А сколько фильмов на диске? С напряжением в голосе спросил Алексей. 10 на той стороне, сага и обитель зла 3 серии. «Чужой 4. И где мы, я не знаю. Весело», — констатировал брат. «Или вирус, или монстры». Брат в фильмах никак не разбирался, но вполне на уровне и уж такие фильмы смотрел. «Зачастую у нас крики оттуда идут», — указал я в сторону мигающей лампы и осмотрелся. «Непонятно, это мы на корабле или в подземельях. По-моему, все равно. Давай быстрее возвращай нас домой». «Не получается, я действительно тер билет». Но он не подавал признаков жизни. Я обычно так сразу никогда его не задействовал. Может, ему нужно время, чтобы перезарядиться? Что мы о нем знаем? Андрюха, не шути. Да какие шутки. Думаешь, я мечтал попасть в такие фильмы? Да их даже в планах не было. Я вообще собрался в фильм 3+2. Посмотреть на местную жизнь. Покупаться. На черта мне фильмы ужасов. Да с космосом или зомби. А по ему не спорт Лото 82? Там Фатиевой нет. А я надеялся замутить. Дала бы она салаге, как же, тем более не одна была, это верно. Ну, на молодую позырил бы в купальнике, сфоткался со всеми героями. О, тут нет главного в фильме героя, поэтому билеты не работает. Точно. Ладно, идем на поиски. Внимание во все стороны. Моя передняя сфера, ты тылы охраняешь. Добро. Так мы и двинули дальше. У меня в одной руке наган, в другой лазерный пистолет. У Лехи примерно то же самое. Тот еще пару раз стрельнул в стену из лазерного пистолета. Неплохо, кляксы расплавные металла, и почти бесшумно вышло. Недалеко ушли, отдвинули прочь от криков. Лехе я выдал фонарик, и тот светил. Вот и остановился. Тут слизь на полу, и пол решетчатый. Кажется, мы в чужом. Третья серия, как думаешь, на корабле первая и четвертая. По-моему, как раз четвертая часть. А это большой военный корабль. Тут чужих исследовали. Может, повезет и хабар взять? Современное оружие я бы не прочь добыть. Увидим, что-то я стремаюсь по кораблю полному монстров ходить. Тем более слизь, они тут были. Считай это как пропиской, введение в мир приключений. Я с немцами воевал, 8 убил, тебе вот чужие достались. Я бы лучше немцев выбрал. Я тоже, брат, я тоже. Так мы тихо и шептались, двигаясь дальше по большому коридору. Выстрелы и крики стихли, и тишина давила. Мы, если не испуганы были, то близко. У меня же крутились совсем другие мысли. Наш кинотеатр имел умную функцию, битые диски он отключал. 100%, что с тем диском так же. Нам никуда возвращаться. Я это понимал, но брату сказать боялся. Да и билет волшебный, а я хоть и почти взрослый, но еще верил в волшебство, вдруг спасет, и он заработает. Надо верить. Тут брат остановился и осветил оружие, в ряда автомата, покрытого слизью. Как в фильме, подкидывают и заманивают, сказал Леха, освещая коридор в обе стороны, потом потолок, а там и через решетку пола. Ага, они так капитана заманили и его ту жопастую любовницу схарчили. Они не харчат, а эмбрионы в тела откладывают. Вот спасибо, Леша, мне пипец как легче стало. Лучше бы в очень страшное кино попали, там хоть девок на секс развести можно, тупые как пробки. Черная комедия, ну да, есть такое. Вон Памела Андерсон с подружкой, до того, как их тварь из телевизора убила, явно не против были групповушки. Фу, старухи, ничего-то ты, Андрюха, не понимаешь. Автомат я в браслет убрал, потом помою его, ну и двинули дальше, утроив осторожность. Мы прошли створки дверей и вышли на лестницу, где прикинули куда лучше, и стали спускаться. «Слышишь?» – зашипел брат. «Голоса?» – так же тихо ответил я. «А еще шорохи и клацанье, как от когтей». Сверху, за нами чужой идет, ну мы и рванули вперед, выбежали на лестничную площадку, тут другие выжившие были, команда пиратов, что тела шахтеров привезла, о, и Уивер тоже, но мы пронеслись мимо. Я даже на кого-то наступил, и болезненно, раз вскрик за спиной услышал. Мои яйца, донеслось вслед. Те ошарашены были, но вскоре рванули за нами. Билет, билет активируй, кричал брат. Я потер его, и о радость тот засиял. Портал, указал я. В этот портал мы сходу и влетели. Брат, сундук, и последним я. Успели. Только где мы? А лежали мы на ковре перед большим плазменным телевизором, и на двух диванах и шесть креслах сидела огромная армянская семья. 20 голов, дети впереди. Мам, в прошлый раз их в фильме не было. В полной тишине прозвучал голос одного из детей. Валим, сказал брат. И мы, вскочив, побежали к выходу. Я за братом, тот не ошибся, выскочили во двор. Тут несколько машин стояло, дальше на улицу, и прочь. Уф-эф, вроде ушли, сказал Леха, шагая с довольной улыбкой впереди меня. А где мы? Закрутил я головой. Да пофиг, доберемся до дому, главное не среди монстров. Мы их не видели, а жуть они нагнали на нас изрядно. Это да, запомни, никаких побольше фильмов ужасов, и вообще, тут брат замерой стал пристально смотреть в конец улицы. Мне кажется, то, что я вижу. Нет, глядя на характерную полицейскую машину, сказал я, мы в Штатах. Да, домой вернуться будет сложно. Сундук же с нами, а там сюда. Взломаю Астромеха, он и доставит. Или на спидере. Но это долго. Быстрее пилота найти и взломать. Утешатель. Вот армяне, в Штатах, осмотрят старый фильм на русском. Им вообще-то спасибо надо сказать. Иначе в фильме бы застряли. Да, согласен, рассеянно подтвердил брат, доставая телефон и копаясь в нем. Интересно, связь работает? Родителям позвонить нужно. Надо тихое место найти, где за городом, судно достать, Астромеха начать взламывать, поглядывая по сторонам, сказал я. Мимо проехала полицейская машина, стражи порядка покосились на нас, но подозрений мы не вызвали, а сундук те не видели. Вот так, двинув вниз по улице, мы и дальше общались. Вообще билет сработал бы на любого, кто смотрел этот фильм. Повезло, что армяне оказались, но не повезло, что в Штатах, говорил Леха, и тут же стал общаться по телефону. Бать, привет, мама трубку не берет, я тебе, я Андрюху забрал, мы можем задержаться, так что не переживайте, у нас тут свои дела, он у меня переночует, времени нет, приедем, объясним, все пока. Тот дал отбой, и почти сразу пришел сигнал, глянул, оказалось, деньги списались, 500 рублей, ну в принципе нормально, зря ты телефон засветил. Вот он пингуется в Москве, и сразу в Штатах, могут что заподозрить. Вообще да, мой косяк, согласен. В следующий раз предупреждай, чтобы такого не было. А сейчас нужно найти гостиницу, где есть телевизор и приставка. Купим какой фильм, и там завершим наши дела. Тут-то время стоять будет. Заодно своих дроидов взломаешь, чтобы судно летать могло. ХМ, хорошая идея, только там же на английском будет. Ты им владеешь, ну есть такое. Ну и о чем разговор? ХМ, а райончик так себе, не трущобы, но близко. О, вон не как отель, идем к нему. Ага, смотри, я отсюда вижу павильоны, кажется, там есть и продажа музыкальных дисков, и с фильмами. Сразу купим что надо. Угу, Леха за границей бывал не раз, в его кошельке была карта иностранного банка с долларами. Вполне хватило расплатиться. Купили 3 лицензионных диска. Первый по саге «Звездных войн», эпизод первый, второй первый фильм по Поттеру, тот тоже сундук хотел, как у меня, ну и диск с фильмом «Очень страшное кино 3», все же на старух потянуло. А через полчаса к нам в номер отеля курьер доставил огромный плазменный телевизор, через тот, что стоял в номере, нам в фильм не попасть, экран небольшой, ну и DVD-приставку. Леха расплатился картой, у курьера терминал был, распотрошили коробки, мы все установили, и через 5 минут ушли в фильм. Как раз, когда тройка из «Джедая», «Королева» и «Гунгана» заходили в Мос-Эспо. В этот раз все прошло отлично, жара Татуина сразу ударила по нам. Теперь я точно на Энакина поставлю в гонках. «Куда сейчас?» – спросил я, двигаясь к окраинам города. «В бордель. А деньги? В лавку. Продадим что? И в бордель. Эк тебя накрыло. Ты очень хороший рассказчик, а у меня не слабая фантазия. Мы посетили одну лавку». Продавали и скупали всякую всячину. Я продал небольшой контейнер с листками дорогого металла, а его нашел Астромех на корвете 90-й серии, в тайнике. Да и случайно вышло, защелка технического люка сломана была, начал чинить и выяснил, что стенка внутри слишком близко, проверил, Так и есть, фальшстена, за ней тайник был. Там 5 таких мини-контейнеров было. Видимо, пираты поверхностно осмотрели. Этот контейнер ушел за 270 тысяч в упи-упи. А он дорогой. Да торговец в лавке как возбудился. Я получил деньги на 2 чипах, пополам сумму честно поделил. И к врачу. Тот долго качал головой после диагностики и делал прививки Лехе. Сказал, неделю колбасить будет. Да, симбиантов тоже поставил, а потом в бордель. Я девственник, сказал Леха, с грустным видом встав в центре зала борделя, имея печальные глаза, а я переводил все. Так получилось. Хотелось бы получить первый опыт, не испортив его, яркий и с памятью на всю жизнь. Вот гад, с восхищением протянул я, видя, как того уводит Зара. Сам выбрал 2 молодых твиличек и в номер. Спасибо за лайк и подписку. Мне очень приятно. Книга. Билет в кино. Прода 7. Через 3 часа я стоял и ожидал в холле брата. Спускался тот с широкой и блаженной улыбкой, но одной рукой тер правый висок, похоже, у того головная боль. А во, буря снаружи? Спросил тот, кинув взгляд на обзорное окно. В точку. Напротив гостиница, дойдем и номер снимем, если есть свободные. А если нет, топать на окраины и доставать свое судно. Как тебе вообще, Зара, любовь моей жизни? Только голова раскалывается, это смазало все удовольствие. Похоже, рано я решил тебя перещеголять. Сам чего такой недовольный? Кстати, кого выбрал? 2 молодых твиличек. Укатали, сам только недавно отошел. Так чего недоволен, языком много треплют. Зара себе такого не позволяла, поморщился я и не стал дальше развивать тему. Благо брат понял, что она мне неприятна и не стал продолжать. Я уже заплатил за нас обоих, с премией, поэтому мы попрощались с работницами и вышли наружу. Шквальный ветер с песком сбивал с ног, но мы добежали до входа в гостиницу. Черт, все номера заняты. Работница-рабыня стала объяснять, где еще можно комнату снять, но я отмахнулся, не нужно. Мы покинули задание, я достал спидер из сундука. Мы устроились в закрытой кабине и полетели на окраине городка. Там, найдя свободное место, между 2 крупными грузовыми судами, где я и достал свою яхту, дистанционно ключом активировал открытие аппарели и загнал спидер в трюм, ну и сундук следом. Брата в одной из гостевых устроил, да отправил к нему дроида-медика, тот нашел много проблем, но трогать нельзя, просто усыпил того, коматозный сон на 3 дня, с моего разрешения. Так проще лекарством действовать. Леха только душ успел принять и сразу спать. Я же убедился, что все в порядке, запер изнутри судно, и стал из сундука в трюме доставать дроидов, расстравляя ровной цепочкой в 3 ряда. Так и дошел до других остромехов. 5 их оставалось, остальные убрал в сундук, а эти 5 оставил. Ну и оборудование взлома на 1. 15 часов на взлом. Ладно, подтвердил начало работы, пусть ломает, а сам к себе, отдыхать. Вскоре тоже принял душ, вот песка накидало, долго волосы промывал, и тоже спать.